Штурм. На следующий день русские начали штурм Нарвы. Шли на приступ тремя большими колоннами. Солдаты тащили лестницы и багры, оставив для облегчения в лагере походные ранцы. На штурм Нарвской стены шел и Бабат Барабыка. Шведы открыли огонь, стреляли пушки из крепости и через Нарву с высоких Ивангородских стен. Ловко, страшно бились шведские солдаты. Там, где у высокой стены бастиона Гонор, русские установили штурмовые лестницы, летели на головы атакующих камни, янтарными брызгами рассыпалась горящая смола. По крепости на взмыленном коне носился генерал Горн. «Шведы! Шведы!» — кричал он. «Не посрамим шведской славы! Вперед, шведы!» Приступ русских был неудачный. Добираясь почти до самого верха стены, солдаты не могли укрепиться. Штурмующие отхлынули. Отбежал со всеми и Барабыка. Установилась тишина, никто не решался первым повторить атаку. И вдруг недолгую тишину нарушил барабанный бой. Это в свой барабан ударил Барабыка. Медленно в такт барабанной дроби он стал подходить к крепостной стене, стал подниматься по лестнице. Шведы опешили. Они смотрели на смельчака, боясь стрелять, а Барабыка продолжал бить в барабан, продолжал подниматься по лестнице. И вдруг все зашевелилось, задвигалось. Русские снова бросились на штурм. Снова раздались выстрелы, полетели камни, полилась смола. Барабыка вскочил на крепостную стену. Кругом свистели пули, с Бабата сбила шляпу. От горящей смолы затлел кафтан. А он стоял на самом верху и бил в барабан. Тра-та-та, тра-та-та. Оттуда, с той стороны стены, нес язычный голос генерала Горна. «Шведы! За Господа Бога и короля вперед!» Однако поздно. Русские овладели стеной. Вот их все больше и больше. А наверху по-прежнему стоит Барабыка и что есть силы бьет в барабан. Потом забрасывает барабан за спину. Сует палочки за пояс, хватает ружье и, задрав полы горящего кафтана, прыгает вниз. Русские врываются в Нарву, а внизу гремит голос Горна: «Шведы! Шведы! Позор вам, шведы!»